Ты теперь не моя, но другие теперь пошли косяком. Ну а я не будь дураком. Их любым приручил песни петь научил. Так случилось. Теперь не люблю. И когда их встречаю, то в глазах почему-то взгляд твой ловлю. Я тебя в них ищу, не ращу. Случилось, но ты теперь не моя. Ты теперь не моя, и вот другие пошли косяком. Ну а я не будь дураком. Их любил приручил песней.